Неужели клан Дара настолько выродился, что ни одной умной мысли не поселилось в ваших головах? Но борьба была с треском проиграна, и теперь Анун готовился к драке. Это чего это? Он нас дураками назвал? Задал вопрос один из группы поддержки, даже на секунду опустив дуло оружия к земле. Непонимающе переглядываясь, некогда гордые жители Релота, ныне ставшие обычными бандитами, медленно постигали его мысль, преисполняясь осознанием. «Тебе лучше объясниться, джедай». Сбросив винтовку с плеча, лидер этой шайки подошел ближе, вперев в него безумный взгляд, обдувая вонью из нечищенного годами рта. «Отбросы». По-другому Анун отказывался называть свой бывший клан. «Слышь, джедай, я тебе вопрос задал». Это был не вопрос. Усталость пробивалась наружу, и желание просто покончить со всем тумаки начало поднимать голову, но силу шептала Ануну о том, что стоит продолжать разговор, а скорее утверждение. «Но неважно, вы знаете, на кого работал Сиенар? На Карпу. Какая разница? Пусть будет хоть сам сенатор, мы вытрясем из них деньги и потом вернем его». Глянув куда-то себе за спину, Твилик похабно улыбнулся. «Но подружку его оставим себе, уж больно хороша». «Понятно». Печально вздохнув, Анун тем не менее не собирался опускать руки. «Адский десант ищет Сиенара и его подружку. На вашем месте, я бы отдал ее им». «Эф, плевать, сказки все это, да и на Релоте у них нет власти». Видимо, не до конца поняв всю степень опасности, лидер клана Дара развернулся к джедаю спиной, после чего просто скрылся в толпе подчиненных. «Уходи по-хорошему, джедай, пока в тебя не полетела плазма». «Глупо». С тоской и ностальгией Анун Бандаров в последний раз оглядел прибежище своего клана. Когда-то давно, в его далеком детстве, они жили в великолепном дворцовом комплексе, выдолбленном в глубине скал, а сейчас же грязная свалка вперемешку с канавой, где самое место подобному мусору, в который превратился клан Дара. Но тем не менее, в клане все еще было много детей, мужчин, женщин и стариков, которым были чужды новые правила, а потому он должен был попытаться. «Вы уже отправили требования о выкупе сенатору или корпорации? Сам Сиенар не пострадал? Тебя это не касается». Один из заместителей грозно наставил на него оружие, но судя по интонациям и испытываемым эмоциям, ответ на оба вопроса нет. «Значит, еще можно спасти клан Дара». Кивнув сородичам, Анун без лишних слов покинул убежище клана Дара, после чего набрал номер по голосвязи, не раз виденный в сети или на плакатах. Негромкая музыка раздалась во вставленном в ухо наушнике, после чего сильный мужской голос начал рекламное превью, пока Анун ожидал связи с оператором. «Ты ценишь свободу и демократию? Если да, то нажми цифру 1. Что может быть лучше инструктажа перед высадкой? Приятный момент, который стал неотъемлемой частью жизни». Продолжая снаряжаться, Билли Букер в полухо слушал зычный грубый голос мастера-сержанта, который втолковывал ветеранам цель миссии. Распинаясь и краснея, под редкие смешки боевых товарищей, он порой отвешивал подзатыльники. «Тихо, тихо, мать вашу, слушать сюда». Ударив кулаком по голопроектору, сержант вывел на стол голограмму лица, изображающего цель миссии. «Значит так, ублюдки, бандиты, убийцы, истинные любители святой свободы и демократии». По залу прокатились смешки и даже кривые, не раз порванные губы самого сержанта изогнулись в улыбке. Поправив кепку, он заложил руки за спину, но не смог простоять так и секунды, как вновь начал активно жестикулировать. «Я знаю, что вам, уродам, либо повзрывать да поубивать все, что движется, но сегодня у нас другая задача». Тыкнув пальцем прямо в лоб на голограмме, мастер-сержант воодушевленно подбоченился, что дико контрастировало с изображением испуганного и нелепого лица цели. «Это спасательная миссия, и спасти вам надо будет не Абыкова, а самого Нарасиенера». «А чё это за хер?» Почесывая яйца, один из десантников задал вполне справедливый вопрос, вызывая грохочущий смех у всей группы. «Матковски, сука, уберу руку со своих шаров, когда разговариваешь со мной». Легонько ударив чесуна по шлему, сержант вновь заговорил громогласным голосом. «Этот человек – надежда и будущее всей нашей организации. Он инженер-кораблестроитель. Именно его руками будут построены прекрасные машины-войны, с помощью которых мы будем нести управляемую демократию во все уголки галактики». «Дык он корабел, крутяк, сука». Молча сидим. Ухватив парой пальцев за воротник возле подбородка, сержант со всей силы дернул говоруна к полу. «Корабелы дрочат на морские лодочки или создают всякое говно по типу Газанти. Сиенар же создаст нам правосудие во плоти, Корабли, преисполненные святой свободой в виде тяжелых турболазерных орудий, батарей огненных ракет и прочих радостей десанта. А это значит, что Нарсиенар самый важный говнюк на этой планете, важнее ваших дешевых жоп в потных скафандрах. Вам все ясно? Да, сэр. Воодушевление проявлялось на лицах. Представляя слова сержанта, бойцы уже видели силуэты огромных кораблей, которые из своих орудий превращают наших врагов и врагов всех свободных людей в пыль. И если с его глупого лица упадет хоть один волосок, то командир Альтман, вместе с его прекрасным заместителем, раскурочит мой зад. Теперь вот всем стало не до смеха, и даже сам Букер оторвался от своих дел и посмотрел на серьезного сержанта. И я даже боюсь представить, что я сделаю с вами, если это произойдет. Понятно вам, остолопы? Да, сэр. Отлично. Просто замечательно. Прервавшись на миг, сержант хлопнул кулаком по раскрытой ладони. Ах, да, вместе с Сиенором в плену сисястая девчонка Ксинос. Ее тоже спасите. Пускай наш инженер потешится. Помахав рукой, словно отгоняя муху, мастер-сержант продолжил рассказывать план в мелочах, но Билли уже его не слушал. Его задача довольно проста, и свои цели он уже знает. Всем десантникам проследовать к капсулам. Повторяю. Пора, мальчики и девочки. Сбросив шутливость, мастер-сержант заговорил серьезным и спокойным тоном. Удачи вам, за святую свободу, за святую свободу. Хуа. Привычный мрак штурмовой капсулы. Ароматы металла и масла пробиваются сквозь фильтры, заставляя испытать дрожь предвкушения. Тяжелые сабатаны громыхают по стальному полу, звуки ударов эхом отражаются от стен, создавая настоящую кавалькаду из грохота. Сотня штурмовиков поочередно забираются в капсулы, ожидая, когда уже наконец смог спуститься на планету. Крепления ударяются по плечам, вдавливая в мягкую спину фиксатора. Ноги обхватывает компенсаторами, а система брони подключается к камерам снаружи капсулы. Несколько дронов удовлетворительно пиликают, отвечая откликом на сигнал проверки. Пальцы Билли скользят по редким кнопкам, порой затрагивая сенсорный экран. Мягкий синий цвет мониторов окружает его со всех сторон. За годы использования капсулы дорабатывались и стали в разы лучше, но, как говорят их источники слухов из тыловых частей, это еще не предел. Мажор готов. Расслабив плечи, Букер нажал кнопку готовности. Прикрывая глаза, он уже вальяжно раскинулся в фиксаторе, позволяя своим мышцам отдохнуть перед тяжелой работой. Готов к спуску. Принято. 5, 4, 3, 2, 1. Запуск. Свобода. На прыжков ранце, один из моих штурмовиков напрыгнул на твилечку. Повалив местного бандита на лопатки, он прижал ей горло коленом, ловко извернувшись, чтобы оставить руки свободными. Не раздумывая, боец ухватился за свисающие по бокам от головы лику и, недолго думая, дернул, вырывая их с корнем. Почувствуй силу демократии. Цел ли? Нет. Второй твилек, скорее всего парень или типа того, бросился на убийцу своей подружки, но вместо мести получил по лицу импровизированным оружием десантника. Ловко орудуя оторванными лику, он забил парня до состояния полусмерти, после чего одним ударом пятки проломил ему кадык. Задрав руки к небу, сжимая кулаки, чокнутый солдат выхватил бласетр и побежал дальше, надеясь одним из первых прорваться в убежище клана Дара. Каждый ваш шаг против святой свободы – это лишь неизбежное желание ускорить собственную смерть. Тяжело шагая, мимо протопал экзоскелет, поливая врагов с двух рук из повторителей. Лазерные лучи слились в единую линию, разрывая врагов на куски и раскаляя дверь за ними. Любой, кто противостоит демократии, должен умереть. Сквозь динамики продолжали сыпаться пафосные фразы, наполненные брутальным басовитым хрипом. Над нашими головами пролетело звено орлов, обрушивая на ПВО убежище десятки ракет. Огненными цветками над головами расцвели взрывы, а скала опасно содрогнулась. «Убивайте всех! Демократия узнает своих!» Десантники бежали мимо меня. Вокруг клокотали бластеры и редкие пулеметные орудия. Автопушки выбивали осколки из плотных на вид дверей, а каменная крошка щедро осыпалась нам на головы, пока полная сотня адских десантников шла на штурм. Вокруг горели подбитые спидеры и редкие закопченные останки твиликов, что не побоялись выйти против нас. Обломки турелей, погнутые винтовки и пустые ящики от гранат. Война в миниатюре, на далекой планете. Это главный, всаднику свободы. Пробейте нам путь. Отведя руку с КПК в сторону, отворачиваю голову в сторону, боясь, что от силы залпа мне может сжечь детекторы на шлеме. Не прошло и 10 секунд, как с корабля ударил плотный луч, бивший в двери клана Дара. Стоило мне только оглянуться, как сражение вокруг затихло. Огромная ровная дыра зияла в центре врат. Оплавленные стены стекали вниз, погребая под собой тела наших врагов. Взрывались ячейки батареи Стебаны, когда раскаленный металл достигал их. Махнув рукой, притормаживаю БМП, которая, едва сбавив ход, позволила запрыгнуть к ней на крышу. Орудие на крыше не прекращало огонь, поливая созданный нами проход бластерным огнем. Тяжелая турель повторителя била точно и мощно, наглухо подавляя любые попытки врага к сопротивлению. «Командир, тут это, нашли Сиенера». Вышел со мной на связь один из бойцов, в его голосе слышалась неуверенность, а еще на заднем фоне было очень тихо. Точнее, ну, тут короче это, джедай, вот. Приложив руку к лицу, чувствую нарастающее раздражение. Только этого нам и не хватало для полноты счастья. Скоро буду. Вырубив связь, бью ладонью по броне, пока из люка не высовывается голова командира боевой машины. Заканчивайте веселиться, мне нужно внутрь. Сделаем, босс. Люк захлопнулся, а мотор зарычал подобно зверю. Гусеницы машины закрутились быстрее, порой высекая искры. Механик-водитель совсем не жалел эту малышку. БМП резко ускорила ход и на полной скорости влетела в не до конца остывшие после выстрела ворота. Перемалывая обломки и попавшихся на пути бандитов, машина задрифтила на месте, чуть не перевернувшись на бок. И только шустрый стрелок турели успевал крутить своей пушкой в разные стороны, отстреливая убегающих тевликов. Стоило БМП затормозить, как задняя дверь с грохотом опустился на землю, и из темного чрева техники посыпались солдаты, наводняя опустевший зал. Оборона клана Дара была окончательно сломлена, и дальнейшее путешествие до залов с заложниками было скучным мероприятием. То и дело мне на пути попадались зверски убитые члены клана. Жестокость, с которой десантники обрушились на них, была довольно показательна. И будь я адекватным человеком, то точно бы обеспокоился подобным. Медленно идя по пустым коридорам в сопровождении троих бойцов, я с улыбкой отмечал их тоскливые затяжные взгляды в ответвленные коридоры, из которых слышались звуки боя. Как дети, ей-богу. Потребовалось почти 10 минут, чтобы дойти до нужного места, но слава всем богам, нам никто не мешал и не отвлекал, так что когда мы вышли к моим парням и джедаю, то мое настроение было куда благодушнее, чем в начале всей этой истории. «Я так понимаю, вы командир Альтман?» Сделав шаг вперед, джедай чуть не спровоцировал стрельбу. Мои сопровождающие и ожидающие нас десантники вскинули оружие, направляя его на Твилика. Мужчина хмуро оглядел нас всех своим холодным взглядом, после чего отступил назад, показывая минимальное наличие мозгов среди всей своей братьи. Проигнорировав вопрос джедая, первым делом подхожу к своим людям, среди которых имеются раненые, но судя по общему состоянию даже не было убитых. Цель, бегло осмотрев помещение, подмечаю, что здесь в отличие от всего комплекса, не было следов подпалин или дырок от бластерных болтов. В соседней комнате, вместе с Твилечкой, сходу выдав интересующее меня, десантник ударил кулаком в грудь и передал мне ключ доступа, который явно открывал нужную дверь. Ран нет, следов насилия тоже, только пара царапин. Красавцы, хлопнув бойца по плечу, обращаюсь сразу ко всем участникам этого задания, а те не сводили с меня взгляда и грели ушки, делая вид, что не заинтересованы. Всем участникам, за идеальное выполнение поставлю премию, в двойном размере. Сегодня вы выполнили благое дело, во славу святой свободы и демократии. Хуа. Радостно переглянувшись, бойцы начали давать друг другу пять, а парочка даже подпрыгнула и ударилась грудью, после чего еще и лбами стукнулись. А теперь уходим. Направившись к двери, где меня дожидался мой непутевый инженер, я услышал за спиной шорохи и новые щелчки оружия. Джедай порывался что-то сказать, вновь сделав пару шагов вперед, но сейчас меня вообще не было ни сил, ни времени для того, чтобы возиться с этим монахом. Потому, прервав его взмахом руки, спрашиваю напрямую, что нужно, быстро и по делу, спасти невинных. Качнув головой назад, Твилик по новой оглядел окружающих его десантников и все же опустил руки, явно не собираясь вступать в бой. Защитить тех, кто не причастен к похищению. Всех боевиков перебьют мои люди, этот вопрос не обсуждается, как и всех сопротивляющихся. Понимаю. Мягко улыбнувшись, джедай Твилик качнул головой, потрясая своими лику. Но я говорю о тех, кто спрятался у меня за спиной. Они не причастны к делам. Хорошо. Я не стал даже дослушивать его слова. Хочет спасать пиратов, дикарей и ублюдков, которые торгуют собственным народом. Пускай, через пару лет, когда у нас хватит влияния и появится возможность, я сброшу на планеты десятки тысяч солдат, и тогда ни один враг свободы не сбежит. Уходим. Бронхит отбирает силы, но сегодня попробую что-нибудь написать, авось и выгорит. Глава 71. Это возмутительно. Вы напали на мирную планету, стреляли по ней из корабельных орудий. Это скандал. Пока сенатор Рилота Хомфрейка распалялся и потрясал огромными щеками. Нет, они у него реально гигантские, что крайне удивительно, ибо я за всю свою жизнь в далекой-далекой не видел ни одного толстого твилика. А тут прямо загляденье. Что, впрочем, не удивительно, учитывая, что даже собственные власти продают твиликов в рабство. Стоит только прибыть в пространство хаттов, как на каждом углу будешь встречать сотни представительниц этого народа в цепях. И несложно догадаться, кому отсыпают большую часть барышей с этого барского стола. Ух, как бы я хотел пройтись огнем и мечом по мирам поганых слизняков, но, бросив взгляд на беснующегося сенатора, без остановки поливающего дерьмом всех вокруг и вопящего об опасностях и угрозах на публику, со всей силы сжимаю кулак. Настроение было откровенно паршивым, и именно все здесь происходящее было сему виной. Наш фортель на Рилоте не остался незамеченным, и не успел я зайти на собственный флагман, как со мной связался Рик, мягко интересуясь, какого хера я творю. Повезло, что вместе с должностью Диккер не растерял свои мозги, так что, выслушав объяснение, он согласился с моими действиями и сказал, что постарается все уладить. Уладил, что уж тут. Подключив корпорацию Санта-Сиенар, нам удалось прийти к консенсусу, и потому все, что сейчас происходит, лишь красивая игра в постановке, чтобы успокоить взволновавшийся сенат. А сенаторы были недовольны. Многие из них зарабатывали на нелегальных вещах, а так как наша наемная армия стала довольно популярной, все представители планет внешнего и среднего кольца справедливо обеспокоились. Как же они все раздражали. Ублюдки, попирающие святую свободу и демократию, потрящие одним своим существованием эти прекрасные вещи. В особенности Хомфей, трясущий жиром, который с трудом закрывается его просторным халатом. Этот твилик был настоящим двуличным сукиным сыном, ибо всего пару минут назад, до того, как пришли другие заинтересованные в вопросе, он вполне нормально с нами общался, с опаской поглядывая на недовольного Нарасиенера. Но стоило только будущим свидетелям показательной порки зайти в зал совещаний, как Хом преобразился. Мерзость, политика, гребаные синонимы. К слову о интересующихся, здесь было много народу, как представители отдельных групп сенаторов, так и одиночки. И все они явно боятся за свой темненький бизнес, думают, что мы железным сапогом пройдемся по их предприятиям. Ну, иначе и быть не могло. Ведь одно дело, когда дикари с внешнего кольца убивают друг друга или портят бизнес выскочкам, которые не делятся со всеми. А другое, когда на родной мир уважаемого разумного напала банда наемников, которая, по бумагам, подчиняется корпусу юстиции. И всем плевать на народ Рилота и на то, что там на самом деле было. Всем было насрать на похищение Нары и то, что без нашей помощи его бы скорее всего ждала крайне незавидная судьба. И тем более всем откровенно похер на творящийся на планете произвол и работорговлю, что бесило меня еще сильнее. Просто сам факт того, что мы можем выкинуть подобное, уже беспокоил серьезных людей, заставляя их творить глупости, ради предотвращения которых мы и устроили эту показательную порку. Но, как и любой спектакль, этот тоже подошел к концу. Сенатор Луринам Корта, председатель комитета по обороне и безопасности, выслушал все возмущения и с доброй улыбкой принял их к сведению, обещая наказать невиновных и наградить непричастных. Образно говоря, моя часть уже, слава богу, закончилась, так что я просто ожидал в стороне, стоя на вытяжку, так же, как и Рик Диккер. Когда же все ненужные покинули кабинет, то атмосфера торжественности, накала и мрачного удовлетворения довольных сенаторов покинула нас, оставляя лишь усталых и заебавшихся разумных. Пока что, на этом все. Утерев пот со лба, Хомфрейка ловко выудил из кармана таблетницу, после чего закинул целую горсть себе в рот, довольно щурясь и преображаясь на глазах. Его покрасневшие щеки приобрели нормальный цвет, а сам он задышал спокойнее и умиротвореннее. «Рад был с вами работать, господа. Еще раз простите за этот инцидент. Всего доброго». Выслушав ответные прощания, твилик, гордо задрав нос, удалился. С трудом переставляя ноги, он медленно поплыл к выходу, едва успевая в закрывающийся перед ним лифт. Было забавно наблюдать, как он старается не смотреть на меня и всячески избегает моих взглядов, но Хомфрейка все же смог одолеть гравитацию своего огромного тела и ушел. В следующий раз, будьте любезны предупредить меня пораньше, если собираетесь выкинуть подобное, обратился к нам Лурин Корта, статный высокий мужчина, с тоненькими усиками и смуглой кожей. Он был очень похож на актера из сериала «Игра престолов». Был там один принц, который снашал всех, кто имел соответствующее отверстие. А перед вами, господин Нора, я обязан извиниться. Весь этот печальный инцидент чуть не привел к межгалактическому скандалу. Сиенор лишь хмуро кивнул, стараясь избегать направленных на него взглядом. С самого спасения мужчина был недоволен и расстроен, хотя на первых порах Ияра желал со мной пообщаться. Да только времени не было. Вот и сейчас, вяло попрощавшись, мужчина вопросительно посмотрел в мою сторону, что, кстати, не осталось незамеченным нашими собеседниками. «Тогда не смею вас задерживать. Всего доброго, господин Сиенор, мистер Альтман, сенатор, Рик». Ответный кивок и, развернувшись на пятках, быстрым шагом покидаю зал, надеясь поскорее оказаться на своем корабле, окруженный тысячами солдат и сотнями здоровенных пушек. Следом за мной семенил Нора, пытаясь поспевать за моим шагом. «Господин Сиенор, можно просто Нора, вы мне все-таки жизнь спасли, из личной выгоды». «Пусть так», пожав плечами, на лице Сиенора расцвела легкая улыбка, и причина этого стала быстро понятна. Стоило нам выйти из здания, где происходило слушание, как навстречу Нора выбежала Синикаже от Вилечка. «Не, ну, теперь понятно, почему он захотел бороться за права рабов». Пропустив дамочку мимо себя, со смехом наблюдая за тем, как она закапывает счастливого Сиенора в своей огромной груди. Навалившись на него с тысячей вопросов, девушка по имени Аша искренне хлопотала вокруг своего избранника, спасителя и рыцаря на белом коне, хотя в нашем случае, лучше сказать, на боевом корабле. Поумилявшись от этой картины, чем явно вогнал в краску немолодого Сиенора, ведущего себя как влюбленный мальчишка, махаю рукой, призывая их садиться на челнок, который отвезет нас на орбиту. «Простите, Аша, просто, да все в порядке, наоборот же хорошо», подмигнув мужику, в ответ получаю лихую улыбку, полную довольства и синеющие щечки Твилечки. «Пойдемте, я отвезу вас обратно на Релот». «Нет, извините», быстро попропавившись, Сиенор замахал руками. На его выкрик я слишком резко обернулся, даже рефлекторно положил руку на рукоять бластера. «Мы не хотим возвращаться на Релот». «Не сейчас». «Так точно, уверены, у нас же договор», удивленно приподняв бровь, задаю вполне логичный вопрос. Мои интонации чуть поменялись, отчего владеющая хорошими зачатками эмпатии Аша отшатнулась за спину своего мужчины. «Не хочу вам угрожать, но я буду официально». «Нет, нет, вы не поняли». Моя вторая бровь поползла вверх. «Я продолжу работу над проектом, только в куда более безопасной среде для меня, Аши и других моих коллег. Это я могу организовать», задумчиво кивнув на слова инженера, продолжаю идти вперед, параллельно отдав приказ о смене курса на корабль. «Но как же ваши разработки?» «Все здесь», постучав себя по виску указательным пальцем, Нора ухмыльнулся, явно с каждой секундой чувствуя себя лучше. «Ну, неудивительно, с такими-то подушками безопасности за спиной. К тому же, теперь-то я выложусь на полную при создании вашего корабля. Не самые лучшие ваши слова. Лучше бы вы не говорили мне, что собирались работать в половину своих сил». «Я немного не это имел в виду». Зайдя внутрь шаттла, киваю паре десантников, которые споро закрывают за нами трап. Плюхнувшись в кресло, откидываюсь на твердую спинку, предназначенную для перевозки здоровых лбов в полной выкладке, а не комфортной поездке в моем любимом красном плаще. Надо купить представительный вариант, чтоб поудобнее было. Мистер Альтман, перед тем, как мы отправимся в безопасное место, я бы хотел залететь на Карулак. Великоват крюк, не хотелось лететь туда. Планеты в центре и ядре не особо гостеприимны к таким, как мы. Будь моя воля, я бы к Карусанту в жизни бы не подошел. Оно того стоит. О, да. Поверьте мне, вы не будете разочарованы. Создание космического корабля начинается с разработки корпуса, который служит основной структурной частью и отвечает за защиту внутренних систем. Раскрыв КПК, Нора в который раз посмотрел за тактикой боя адского десанта, лишний раз убеждаясь в сделанных выводах. Корабли нужны для помощи в штурме планет, а значит он должен быть особо прочным, чтобы постоянно перемещаться на малой орбите и покидать ее при случае. Быть защищенным от обломков, астероидов и мусора. Включив диктофон, Нарасиенар принял из рук Аши голографическую ручку, сходу активируя ее и начиная рисовать на трехмерной голограмме. Корпус, как правило, изготавливается из легких и прочных материалов. Дюрастель, обладающий высокой прочностью на разрыв и стойкостью к экстремальным температурным условиям и радиации. Приняв с подноса кусочек стального листа, Сиенар провел по нему пальцами, вспоминая точные характеристики в голове. Иных вариантов просто нет. Под его рукой вырисовывался длинный, вытянутый силуэт. Неотрывно водя ручкой по модели, Нара настолько погрузился в работу, что его привычный слегка апатичный и спокойный тон поменялся на полностью противоположный, заставляя единственную слушательницу отчаянно синеть. Технологический процесс будет включать в себя автоматизированные системы обработки. Открыв набор картинок и видеоряда, Сиенар продемонстрировал, о чем идет речь. В его голосе мелькал азарт, а сам он становился все активнее и шебутнее, такие как лазерная резка и роботизированная сварка, которые обеспечивают необходимую точность при соединении компонентов. Модульность конструкции, нет, повлияет на прочность соединений, опасно. Заварив инженеру кав, Твилечка ласково вложила его в руку кораблестроителя, на что он даже не отреагировал, просто отпив из чашку, даже не взглянув на содержимое и не почувствовав вкуса. Оптимизировать аэродинамические свойства и распределение нагрузок, что значительно повысит общую эффективность корабля и снизит вероятность повреждений во время полета. Прикусив губу, мужчина стер часть изображения, после чего начал рисовать заново. Пожертвуем маневренностью в угоду прочности. Новый силуэт начал проявляться на экране моделирования. Куда более массивная и даже с виду прочная конструкция. Массивные боковые крылья для двигателей были моментально стерты. Нара оперся ладонями об стол. Корпус также должен быть способен выдерживать воздействие микрометеоритов и космического мусора, что делает его критически важным для длительных миссий на орбите. В голове проектировщика уже вырисовывался примерный силуэт. Работая день за днем, он наносил все больше линий, убирал лишнее, создавая настоящую машину войны своего времени. Перед его глазами виднелся силуэт, который постепенно обретал все больше деталей. Огромное судно, почти 700 метров длинный, бороздящий космос. На фоне бесконечной пустоты, он медленно плыл к планете, готовясь вступить в бой. Так постепенно корабль обзавелся двигателями, зияя ионными движками синего цвета. 4 основных двигателя, чтобы поддерживать среднедопустимую скорость. Сонная Аша оторвала свое лицо от тетради с записями и, стерев слюни с подбородка, отправилась за новой порцией кафа, еще по 3 на боковые, чтобы мог смещаться на орбите без разворота, и пару тормозных вот сюда. На миг корабль в воображении Сиенара мигнул движками, после чего по его корпусу пробежалась голубая рябь. Подобно следам на воде, она разошлась по всему кораблю, обволакивая его со всех сторон. Насыщаясь светом, голубоватая пленка приобрела ярко выраженный цвет, полностью закрывая корабль. Проснувшись посреди ночи, Нара, не глядя, скинул накинутый на плечи плед, после чего вернулся к работе. Его красные глаза безумца вглядывались в силуэт корабля, разглядывая каждую мелочь. Убрать здесь, добавить пару штрихов, проложить новые линии для энергопередачи. Пора, протянув руку назад, но так и не получив желаемого, мужчина с возмущением обернулся назад, чтобы увидеть спящую Ашу. Откинувшись на кресле, девушка прикрыла лицо каким-то журналом с рекламой двигателей и мирно спала. Аша, ХМ, ладно. Пускай спит. Снова глаза Нара закрываются, и вот у крутящегося на орбите корабля начинают вырастать орудия. Один за другим, в ускоренной перемотке, детали мистическим образом соединяются между собой, пока огромные башни с грозными дулами орудий не начинают вращаться в разные стороны в поисках невидимого врага. Наведясь на ближайший метеорит, пушки корабли синхронно повернулись в сторону, после чего дали залп. Нет, слишком много. Не хватит энергии и не останется на днище. Нужно меньше. Потирая месячную щетину на лице, мужчина недовольно расчесал ее пятерней, пообещав себе побриться утром, как делал уже 2 недели подряд. 6 тяжелых турболазерных турелей Б-827. Орудия на корабле сменились мощными квадратными башнями, по 2 на левый и правый борт и 2 на днище. Еще немного спаренных средних турболазеров Х-9, в заднюю и нижнюю полусферы, около 12. В корабле заполнялись мелкие квадратные выемки под орудия, и по всей поверхности добавим точечные лазерные пушки для ближней дистанции. 40 будет достаточно. Пушки самых разных калибров вырастали на корабле, как грибы после дождя. Удовлетворенно кивая, Сиенар закинулся парочкой таблеток для бодрости, после чего вернулся к работе, пока боевой задор не угас. Хаем, еще осталось немного места. Счетверенные турболазерные пушки будут отличным вариантом. 2, вроде хватает для 3. Поставлю лучше 2, а в носовую часть впихнем пусковые шахты. Пересчитав все еще разок, Нара довольно улыбнулся. Больно много жрут, но у меня есть решение для этой проблемы. Тогда одну сверху, одну на днище, вроде Сэм просил запихать туда побольше. Корабль в воображении инженера задвигался активнее. Полыхнули двигатели, вновь пробежала голубая рябь вдоль корпуса, после чего несколько орудий поразили ближайшие цели. Мощная боевая машина оживала на глазах, постепенно превращаясь в то, что задумал Сиенар для своих спасителей и борцов против тирании и рабства в галактике. «Принеси, пожалуйста, белый кейс, он под кроватью, уже бегу». Потешно подскочив, Аша умчалась за искомым, пока сам мужчина проверял линии по всему кораблю. Оглядывая все вновь и вновь, он все больше убеждался в правильности своей задумки. Пускай он потратит свое наследие. Плевать, что идея, должная принести ему и компании Санти Сиенар миллионы, если не миллиарды кредитов уйдет на сторону. Он хотел сделать это, после всех изменений, после того, как его жизнь заиграла новыми красками, после того, что увидел на Релоте и как к этому относится в мирах Ядра. Вот, выдернув его из невеселых, но решительно настроенных мыслей, Аша передала возлюбленному кейс и стала с детским интересом наблюдать за его открытием. Внутри же оказался обычный носитель памяти, который незамедлительно был подключен к компьютеру. Минуты ожидания оказались вечностью, и вот Нара вновь что-то активно печатает и рисует голографической ручкой. Готово. Отойдя от стола с моделью, мужчина упал в кресло и спустя миг к нему на колени присела Твилечка, которую тот рефлекторно обнял, продолжая неотрывно смотреть на свое детище. Это оно? То, о чем ты говорил? Да. Переведя взгляд с прекрасных наивных глаз Аши обратно на чертеж, Нара не смог оторвать взгляда от надписи «Последние детали», которую добавил в этот корабль. Солнечный ионизационный реактор Я-1. Зажмурив глаза, он увидел свое создание. Практически дитя, столь много сил и времени он вложил в этот проект. Не только сейчас, но и долгие годы работы, исследований, проектов, побед и неудач. Все это отпечаталось в его работе над кораблем для адского десанта. Сердце стучало, как бешеное, каждый вздох полный восторга давался с трудом. Потные ладони постоянно соскальзывали из пальцев Аши, которая понимающе улыбалась и лишь молчаливо поддерживала его. Выпрямив спину, Нара подошел ближе, чувствуя, как спина становится мокрой. Раскрыв веки, Нара Сиенар сглотнул вязкую слюну, наблюдая сквозь панорамное окно за движением огромного крейсера. Сзади послышались шаги тяжелых стальных ботинок, и рядом с ним, заложив руки за спину, встал Сэм Альтман. «Это, да, я закончил. Ваш новый корабль, как назвал, почти выздоровел. По крайней мере, температура теперь не постоянна, так что скоро попробую продолжить писать». Глава 72. Мы погружаемся в бездны хаоса. Рев десантной капсулы закладывал уши. Пламя обволакивало со всех сторон. На фоне огромной планеты, крохотная стальная скорлупка сияла очередным огоньком, на фоне тысяч точно таких же. Джиби Мицелька был в предвкушении. Скоро он посетит очередную планету, климат которой так отличался от его родного мира. Пальцы слегка подрагивали. Проводя по сколам и ободранной на броне краске, мужчина застывал на каждой неровности, вспоминая все полученные в боях отметины. Каждую их них. Большой палец прошелся по крупной полосе, вдоль белого черепа на желтом фоне в самом центре груди. Удар копьем коруна. Шершавая, обугленная поверхность на плече. Взрыв кислотной гранаты. Протез на левой руке, холодные пальцы которой неподвижно застыли, ожидая команды. Акт пес вождя дикарей. На наших душах отпечатались шрамы, незабвенные знаки жертв. Сильное размеренное дыхание раздавалось из-под маски. Каждый вздох приносил успокоение. Пускай салаги волнуются и трясутся от страха в капсулах, ему к такому уже не привыкать. Лампочка мигнула и погасла, оставляя его в кромешной темноте. Поднеся к лицу наручный КПК, Сэлька осветила им свой потрепанный шлем, демонстрируя невидимому наблюдателю обугленную краску и следы от осколков, в спешке замазанные перед боем. выкованных в горниле войны. Удар от тормозных двигателей не застал его врасплох. Снаружи загрохотали защитные турели, а внутри капсулы начались шевеления, выпуская на свободу трех дронов, должных обеспечить прикрытие. На миг экран замигал красным цветом, показывая, что на капсулу навели ракетную установку, но с тихим пшиком с боковых креплений в воздух выстрелили вспышки, сбивая простенькую технику с цели. Но мы продолжаем двигаться вперед. 10 секунд до столкновения. Роботизированный голос оповестил через болтающийся динамик. С предыдущего боя прошло слишком мало времени, чтобы в его капсуле успели починить что-то кроме основных систем, хотя и на том джебеймец был готов сказать спасибо, с железной волей и гремящими шагами. Переступив на месте, гремя сабатанами, Шарус снял штурмовой бластер с крепления и начал не спеша проверять оружие на глаз. Все было проделано еще на корабле, но как и каждый десантник, он слишком трепетно относился к этому вопросу, ведь там, на поверхности, только твои братья и оружие смогут помочь. Ведь даже самое сердце ада не внушает нам страха. Удар. Красная лампа загорелась во всю мощь, освещая его со всех сторон. По ушам ударил сигнал предупреждения. Покинуть капсулу. Пинком ноги, Сылька выбил наружу защитную пластину, после чего сразу же вступил в бой, всаживая в ближайшего пирата очередь красных лучей. Незащищенное броней тело повалилось на землю и загорелось, а стоявшие рядом с преступником подельники начали разворачиваться в его сторону. Покрепче ухватившись за бластер, Сылька переключил режим стрельбы на автоматический и открыл огонь по сидевших к нему спиной ублюдкам. Рокот легкого повторителя сопровождался крупнокалиберной стрельбой турелей с верхушки капсулы и писками дронов, посылающих точные очереди выстрелов вдаль. В соседнее здание врезалась еще одна капсула. Проломив опорный пункт противника, она завалилась в подвал, откуда с матами и пальбой начал выбираться второй член команды Сылька. Удерживая в руках реплику старого доброго трандашанского пулемета, десантник с позывным «Мажор» выбрался на поверхность. Ударом локтя проломив череп какому-то радианцу, а дулом пулемета проломив голову стоящему рядом пирату-человеку, ветеран адского десанта занял устойчивую стойку и открыл ураганный огонь по противнику. Приставленный к ним нянькой, Билли Букер отказался брать командование на себя в этой плевой миссии, потому именно джебеймец стал тем, кто вел отряд в бой. Еще две капсулы с хлопками упали прямо на окопы и баррикады, раскидывая во все стороны тела и обломки мебели. Рвались боезапасы стебаной, ракеты с искрами улетали во все стороны, а над головами беспорядочно летали последние пиратские лоханки, хаотично отстреливаясь от наседающих на них летчиков десанта. Штурмовые орлы отлично управлялись со старыми истребителями времен Даруусанской реформы, хоть и были не особо предназначены для этого. Спереди полыхнуло пламенем. Столб огня ударил в небо, после чего мигом опустился на уровень баррикад и начал методично охватывать дома и другие укрепления противника. Медленно шагая вперед, третий член команды Сылька на миг показался среди нарастающего вокруг смога и дыма. Прорезиненный, покрытый плотным слоем специальной ткани и толстой брони, с экспериментальным баллоном за спиной, Джек Райт по прозвищу Светлячок, неостановимым катком пробирался вперед. Вокруг него догорали люди и ксеносы, они тянули руки в его сторону, надеясь получить помощь. Сходя с ума от болевого шока и агонии, пираты визжали на всю округу, пока молчаливый Джек все так же шел вперед, изредка принимая на броню одинокие выстрелы. Последним из руин выскользнул Миркар-камыш. Старый знакомый по хорункалу понимал ситуацию лучше многих, потому не стал лезть на рожон, позволяя психопату и парню с тяжелым пулеметом сделать самую сложную работу. Пристроившись по соседству, Мирк разложил свою винтовку и короткими очередями начал поливать тех немногих обороняющихся, кто еще не обосрался от страха и нависнувшего над ними поражения. Перепрыгнув через кучу обломков, Сылька же решил ворваться в бой, следуя по пятам за безумным огнеметчиком, которого ему всучили на перераспределении. Остатки отрядов смешивали между собой, создавая поистине безумные комбинации, в ходе которых штурмовики с реактивными ранцами могли соседствовать с саперами, а медики сопровождали боевые шагоходы. Постепенно ситуация выправлялась, особенно сейчас, когда им больше не нужно действовать в составе крупных соединений и личные дела солдат каждого отделения десанта пересматриваются, но, как ему сказал Букер, их состав закреплен надолго, до тех пор, пока кто-нибудь не погибнет или не найдут кого-нибудь получше. Слева закопошились обломки, после чего заваленную мусором дверь выбила изнутри. Огромный диваронец, удерживающий в руках игольчатый дробовик, собирался огреть Селька по голове прикладом, но словил в колено выстрел из снайперской винтовки Миркра. Припав на колено, рогатый уродец зарычал, пуская слюни. Попытавшись вновь встать, Ксеноса смела волной пуль, разрывающих его тело на куски. «Не робей, джебимец, с этими ублюдками лучше не шутить». Пройдя мимо него, Букер редкими очередями придавливал к земле немногочисленных уцелевших пиратов, шустро добивая остатки сопротивления. 5 минут они споро продвигались вперед, пока не добрались до закрытой двери ангарного типа. На датчике есть движение внутри комплекса. Не успев договорить, Билли ухватил его Селька за шкирку и вместе с ним прыгнул в сторону, спасаясь от взрывной волны, выбившей дверь в подземный комплекс. Царапая потолок, на поверхность выбрался огромный дроид, сверкающий алым глазом, издавая нелепые пиликающие звуки, никак не подходящие его внушающей конструкции. Дроид рванул на них, замахиваясь трехпалой клешней, в рассыпную, бросив в морду 4-метровой махины детонатор, Селька кувыркнулся в сторону, вылетая в какой-то овраг, заваленный телами. За спиной прозвучал взрыв, после чего со всех сторон послышалась стрельба и рев пламени. По рации заговорил Камыш, ругаясь через слово: «Это же херов строительно-добывающий. Их обычно для работы близ ядра или на астероидах используют. Какого хуя он тут позабыл? Надо было слушать инструктаж, а не мусолить на задних рядах». Суровый голос Букера заткнул поток ругательств, заставляя слушать ветерана в оба уха. «На планете добывают ископаемый лед на продажу, здесь таких ублюдков должно быть, твою мать». Добравшись до края оврага, Селька понял причину столь резкой смены поведения. Пока первый дроид одной рукой пытался доползти до своих обидчиков, по пути теряя детали и другие конечности, вовсю искря и ломаясь на ходу, из ангара начали выбираться другие. Почти десяток огромных машин, созданных для работы в самых тяжелых условиях, скрипя тяжелыми стальными конечностями, издавая рокот при работе сервоприводов, строительные машины угрожающе клацали манипуляторами, готовясь пойти в атаку. Сука, уже приготовившись продать свою жизнь подороже, реально оценивающие их шансы на победу, Селька насторожился. Дроиды встали, как вкопанные, и никак себя не проявляли, лишь механически разглядывали стоящих перед ними десантников. Со скрипом манипуляторов, строительная техника разошлась в стороны, создавая подобие прохода внутрь ангара. И только когда дроиды опустили манипулятор и погасили лампочки в глазах, Селька вместе с остальными вышел из укрытия. Сдались, возможно. Пожав плечами, Букер тем не менее держал палец на курке, готовясь в любую секунду открыть огонь по ближайшим машинам. Пираты же, может, у них там заложники или наворованные бабки, будут торговаться. Натурально клацнув челюстью, Билли захлопнул рот, когда из глубин ангара, сквозь плотные ряды дроидов, к ним вышла золотоволосая девушка в характерных одеждах, характерных для одного монашеского ордена из миров ядра. «Вызывай босса или замкома, это уже точно разговор не нашего уровня». Я медленно шагала по пыльным улицам Сокарро, ощущая под ногами крошечные камешки и осколки стекла, переливающиеся светом в этом неприветливом и жестоком месте. Меня окружали злые или насмешливые взгляды, буравящие спину, и лишь редкие прохожие выражали дружелюбие или равнодушие, которым я была несказанно рада. Главный минус в умении распознавать эмоции. Каждый разумный становится для тебя, как открытая книга, стоит больших усилий, чтобы найти того, кто искренне положительно настроен к тебе, а не пытается под маской из лжи и лицемерия спрятать отвращение и ненависть. Судьба джедая во внешнем кольце. Сила словно обвивалась вокруг меня, шепча о том, что здесь, на этом отдаленном и забытом мирке, я вновь нахожу себя. Идя по многолюдным улицам, проходя сквозь грязные переулки, выглядывая своими серыми глазами из-под глубокого капюшона, моя цель была уже близко, так близко и так далеко одновременно, что неопытный пользователь силы мог бы впасть в диссонанс, но уж точно не я. Сотни лет скитаний по воле великой, сотни лет спасения и защиты невинных, и вот в который раз она послала мне знак. Около 3 десятка лет назад моя судьба переменилась, и теперь я все чаще слышу голос силы, шепчущий на краю сознания. Было ли это к добру или к худу, не знаю, но я продолжу следовать ее воле, как делала всегда. Одна из моих целей была совсем близко. Яркий огонек, столь светлый и чистый, лишь с редкими вкраплениями темных линий, которые медленно истлевали. Окутанный тенями и мраком, он выделялся на фоне этого мира, как эльдиранский аристократ в контине на Наршада. И вот я наконец-то пришла, нашла клинику. Обычная клинику за дверьми, похожие на ангарные, расположенная между небоскребами, спрятанная в тенях криминальной жизни, она скрывала от меня мою цель пребывания. Мардин, жабоподобный вирусолог, будто бы соединил в себе редкий дар исцеления и стальной ум. В каждом его действии, в каждой искре, вспыхивающей в его глазах, сияло стремление спасти других. Я знала, что он не просто врач, но и разумный с целью, которую многим было не под силу понять. Он лечил не за деньги, а из желания помочь сделать мир лучше. За годы странствий я научилась отличать людей, ведомых жадностью и страхом, от тех, кто действительно считал свое дело служением. Ну и, конечно же, сила давала мне подсказки, а уж она точно не могла ошибиться. Однако я ощущала, на краю сознания, нечто, что меня не покидало уже многие дни, предчувствие, если так можно сказать. Время на Сокаро как будто бы замедлялось, а дни растягивались в вечность. Я знала, что ждать оставалось недолго. Сила указала мне на то, что конфликт назрел и что имелись силы, стремящиеся разрушить это хрупкое равновесие из преступников и мирных людей на этой несчастной планете. И не только здесь, но и во всей галактике. Каждый вечер, наблюдая, как солнце садится за горизонт, я раздумывал о том, что наша республика стоит на краю катастрофы и лишь немногие будут готовы к действию. Я ждала, как старых друзей, которые скоро придут к своему назначению, и в самом глубинном сердце ощущала, что этот момент куда ближе, чем когда-либо. И вот, через несколько недель моей жизни на этой планете, над Сокаро раздался гул. Зловещий звук, как предвестник грозы, заставил меня поднять голову и взглянуть в небо. Огромный силуэт корабля спускался прямо на нас, одним своим видом внушая страх и давя на нервы. Грозная машина войны пугала до дрожи обывателей и пиратов. Ведь не только я узнала знаменитые черно-золотые знаки с белыми черепами на бортах, а потом грянул гром. Громыхали орудия, разрушая систему обороны планеты. Рвались снаряды и свистели бомбы, бьющие по моей душе куда сильнее, чем по слуху. Но так было нужно. А следом пришли они, упав с небес в горящих капсулах. Я заметила их силуэты первой, черные, будто сохраненные и прибывшие из самых мрачных и страшных глубин этой галактики. Это был адский десант. К ним относились с трепетом, страхом, уважением, смешивая с проклятиями на головы. Пускай они делали доброе дело, наводили порядок во внешнем кольце, но методы, их методы никогда не останутся приемлемыми. Люди побежали, скрывались среди осыпающихся домов, залегали в убежища или пытались взлетать на кораблях. Но огромный корабль сбивал всякого, кто посмел покинуть космопорт. И даже самые бесстрашные контрабандисты в эту минуту знали, что типичные способы выживания несут с собой лишь смерть. Они не были просто наемниками. Их ужасное присутствие вызывало страх в сердцах всех, кто осмеливался против лозунгов, выкрикиваемых адскими десантниками. Словно по воле силы, я почувствовала, как во мне закипела энергия. Я не собиралась стоять в стороне, когда очередная опасность грозила мирным людям. Да, многие на этой планете были пиратами, работорговцами, контрабандистами. Многие, но не все. Хотя я никогда не использовала свой световой меч, он оставался при мне, как напоминание о дарах силы и о моем предназначении. Я направила свои шаги к клинике Мардина, где все надеялись на спасение, и знала, что именно здесь перемены должны начаться. Огибая людей, помогая на ходу разбирать завалы, я привела вместе с собой десятки людей, просто ищущих убежища, пока над их головами разверзался ад. Мардин на мгновение выглядел удивленным, когда я вошла, но быстро вернулся в свое естественное состояние. Его распухшие жабьи щеки подергивались, но его глаза искрились от интеллекта. Он тут же начал задавать вопросы, не теряя времени на формальности. «Фэй, что происходит? Опасность? Вторжение? Вероятнее всего, адский десант 2 месяца назад вторгся на Ланник. Неудивительно. Предупреждал власти. Проигнорировали. Глупцы. Ты прав, мой юный друг. Наемники обрушили на планету свои силы. Я же пришла не за помощью, а чтобы предупредить. Нам нужно готовиться», — произнесла я, чувствуя, как мое сердце бьется чаще. Момент истины наступал. Мне осталось лишь сделать все правильно, чтобы не произошло катастрофы. «Доверься мне, мой друг Мардин, и твоя клиника уцелеет». «Довериться? У джедаев есть связи с десантом? Личные связи? Не понимаю. Игры с силой? Предвидение? Возможный вариант? Самый возможный. Хорошо, я доверюсь. В тот момент, когда я объясняла ситуацию, я видела, как губительный страх ненадолго остановился на его лице. Но это чувство быстро сменилось решимостью. Мы заключили временный союз. Он, как выдающийся ум и мастер медицины, и я, джедай, чья связь с силой могла направить нас в нужное русло. Этот путь не было легко, многим нужно было помочь и было важно, чтобы они знали, что никто не останется один в этом мраке военной жестокости. Многие хотели сбежать, укрыться поглубже или наоборот сражаться, сделать клинику госпиталем для солдат, готовых воевать за свой дом. Но мы смогли этого не допустить. Сила шептала мне, что стоит только одному выстрелу прозвучать с их стороны, как все будет кончено. И подобное чуть было не произошло. Глупый мальчик, помощник техника из строительной бригады, своим желанием помочь, он обрекал нас всех на верную гибель, и лишь мое и Мардина участие смогли отрезвить его, отпустить пульт управления. Мне нужно идти. Сила зовет меня. Нерационально, глупо, опасно. Много эпитетов о джедайском безрассудстве. Тараторя слова, Мардин взволнованно ходил из стороны в сторону. Бластерный пистолет болтался у него на поясе, на каждом повороте. Отговорить не удастся, точно нет. Упрямо, как банта, сильна. С другой стороны, в десанте преобладают люди и ксенофильские замашки. Фей-человеческая самка, красивая, элегантная, может сработать, но шанс больно мал. Ха-ха, мой звонкий смех разнесся по ангару, служащему прихожей для клиники. Расступившиеся строительные дроиды открыли для меня проход и терпеливо ждали, когда я выйду к стоящим снаружи солдатам. Мой дорогой друг, тебе не стоит бояться. Иногда нужно просто довериться воле силы. Сделав первый уверенный шаг вперед, я почувствовала одобрение от Великой и в дальнейшем шла куда смелее и оптимистичнее. Я чувствовала, что поступаю правильно, что все идет так, как нужно. Прикрывшись от солнечных лучей, так и норовящих ослепить мой взор, я увидела четверых десантников, окруживших меня со всех сторон. Они волновались, явно переговаривались втайне от меня, но они не могли спрятать свои эмоции, холодные и мрачные у одного. Прошедшие через множество битв, он словно старый крайт-дракон, разглядывал меня, ожидая подвоха в любой момент. Второй был безумен по своей природе. В его голове горело пламя, полное жизни и смерти. Перемешиваясь между собой, оно создавало нечто новое, пугающее и чарующее одновременно. Третий был тихим, как мышь, и таким же хитрым. Он разглядывал ее, веселясь и любуясь. В его эмоциях был юношеский задор и волнение, особенно когда с корабля в небе пришел ответ. Последний был холодным, мрачным и тяжелым, как ливень за окном. Сплошным потоком на меня изливался его скепсис и готовность завершить все одним ударом. Ему было все равно на мою красоту, на мои цели или планы. Если хоть на один миг я буду представлять опасность для его командира, он убьет меня. Мое лицо очертила улыбка, вызвав секундный ступор у четырех бойцов. Зажмурившись, поднимаю глаза к небу, упирая свой взор в одну единственную точку в небе. Так я и застыла в одной позе, на фоне разрушенного мира, дымящихся остовов домов и огромного корабля черно-желтого цвета, откуда ко мне спускался еще один яркий огонек, полный золотистого цвета. На бусте вышла 86 глава. Глава 73. Сила привела меня к вам, сказала мне остроухая девушка, на вид выглядящая лет на 30. Золотистые локоны, серые умные глаза, острый носик и пухлые губы. Полный набор, хоть сейчас на подиум или в свиту самого здорового Хатта. Это еще не говоря про остренькие ушки, что торчали из волос по бокам. И даже коричневая хламида джедая не могла до конца скрыть сочной фигурки моей собеседницы. Ага, потому я отвечал не впопад. Стараясь не встречаться взглядом с этой блаженной, я вовсю разглядывал сценку, как под командованием коротышки, толпа десантников грузила уничтоженного строительного дроида на шаттл. Изначально хитрозадая Джава намеревалась забрать и всех целых, но джедайка попросила оставить честным людям инструменты для заработка. Мол, мы им и так половину города расхреначили, так пусть хоть будут возможности восстановиться. Смотреть на это было занимательно. На боевой шагоход накинули кучу тросов, как на вала, а бойцы толкали своими руками, волоча огромную тушу по трапу. Сверху же, стоя на груди поверженного противника, стояла коротышка, активно махая руками и поливая матом криворуких остолопов, у которых только свобода, девки и бухла на уме. Забавно, ничего не говоря, Фей молча встала рядом, с легкой улыбкой разглядывая процессию. Спрятав ладони в рукавах, девушка. Хотя, скорее всего, она мне в пра-пра-пра, много раз про бабки годится. Щека Фэй недовольно дернулась, но она продолжала сохранять позитивное выражение лица. На миг я увидел, как блеснули ее глаза, стоило мне активно начать подсчитывать ее возраст, но потом она явно стала вести себя сосредоточеннее и больше никак не выдавала себя. Или она и это сделала специально, чтобы я уверился, будто могу считать ее в особо важных для нее моментах. Теперь же улыбка джедайки стала еще шире, а вот стоящие неподалеку, мои ближники заворчали. Ну, парочка из них, скосив взгляд в сторону, наблюдаю за перешептываниями Миранды и Сомнии, которые в оба глаза сверлили спину космической эльфийки, явно присматриваясь, как бы поудачнее столкнуть ее в ядро реактора или типа того. Самой же остроухой было вообще по боку, она с улыбкой до ушей стояла рядом и просто наслаждалась всем происходящим, явно легко читая всех нас. Ну, еще бы, блин, тысячи лет опыта или сколько там ей. Сила, значит. Я все же смог выйти из ступора и задать вопрос, который так меня заинтересовал. Говоришь так, будто бы она живая. Я верю в это, а так это или нет? Повернувшись ко мне лицом, Фэй подошла ближе, отчего за спиной у меня послышалось настоящее кошачье шипение. Насколько я помню, так умеют делать твилечки. Какая разница? Сила свела нас троих, и вместе мы сможем совершить благое дело для всей галактики. Каждый день тысячи моих бойцов совершают благие дела. Это так, перебив меня, Фэй заправила за ухо выбившуюся прядку, после чего наконец-то покинула мою зону комфорта. Но сейчас речь идет о миллионах, если не миллиардах жизней. Десятки, а возможно и сотни планет окажутся под угрозой. Веское последнее предложение, сказанное стальным тоном голоса, выбило всякого из колеи. Народ удивленно переглядывался, и даже привезенный вместе с джедайкой Мардин хлопал глазами, словно бы и не осознавал масштаб происходящего. Не слишком ли большие цифры? Сомнения, будь они неладны. Что за сила способная? Тут мой взгляд наткнулся на Мардина. Жабоподобный пришелец стоял и постоянно моргал глазами, внимательно слушая наш разговор. Мне вспомнились слова Фэй. При нашем знакомстве она представила своего спутника как вирусолога и медика. Бля, вижу, ты догадался. Отравление, эпидемия? Вопросы роились в голове, а вокруг нас стало тихо. Притоптывая ногой, я прикидывал в голове планы и варианты. Десантники созданы, чтобы бороться с видимой угрозой. Пираты, работорговцы, дикари и прочие ублюдки. Мы сражаемся против преступников и врагов свободы, а не с болезнями. Какой толк, я не знаю. Но сквозь черноту космоса, от одной планеты к другой, Великая вела меня именно к вам двоим. Именно вы должны будете предотвратить катастрофу, которая может обернуться огромным количеством смертей. Нахмурив лоб, Фэй склонила голову, заслоняя глаза челкой золотистых волос. Я же должна была лишь свести вас, ибо сама ничего не могу сделать, чтобы предотвратить это. Звучит, конечно, потрясающе. Великолепный план, чего уж там. Надежный, как гамморианские часы. Взмахнув руками, вижу собравшихся неподалеку десантников, застывших и слушающих нас. А у вас что, работы нет? Так я сейчас быстро найду. Сомнения. Я смотрю, у людей больно много свободного времени. Стоило только обратить на них внимание, как десантники прыснули в стороны похлеще тараканов. Шустро заносили ящики, понесли в кучу трупы, обирали тела. Сила ведет меня к Кандории. Именно там все и случится. Вновь встав рядом, Фэй заговорила куда тише и проникновеннее. Джедайка очень хорошо играла голосом и языком тела, потому хотелось верить ей с полуслова. Я знаю, что тебя одолевают сомнения, но прошу довериться мне. Мне нужно подумать. Махнув рукой, отдавая команду на взлет, я первым запрыгнул в шаттл, не дожидаясь и не слушая последние слова Фэй. В голове был сумбур, но прежде чем действовать с нахрапа, предстояло убедиться, что моя новая знакомая не сумасшедшая. Свяжи меня с оператором. Пусть настроит канал с храмом джедаев. Фэй, мастер Фэй, ты имеешь в виду? Оторвавшись от явно очень важных дел, Ян впервые с начала разговора взглянул мне в глаза. Его хмурые брови чуть не сошлись в переносице, а острый взгляд прожигал насквозь. Дуку постарел. Не сильно, но в волосах заметно прибавилось седины, а морщины начали прокрадываться по всем уголкам лица, добавляя ему еще больше возраста. Крепкие руки, в которых было полным-полно силы, чуть потеряли былого цвета, а ногти загрубели, постепенно становясь чуть острее и желтее. На дворе был 47 год до битвы на Явине, если я ничего не попортил своим появлением. Мда, проще сказать, что я не изменил. Мы не виделись с этим джедаем несколько лет, хотя и вели довольно активную переписку, в которой часто вели диспуты на самые разные темы, в основном о законодательстве республики, сенате, демократии. Дуку сложным человек, упертый, горделивый, чутко самовлюбленный, но уж чего у него не отнять, он умный, крайне умный и начитанный, разумный, каждый из бесед с которым делает и меня чуточку умнее, ну или хотя бы не дает мне совсем задеградировать. Ага, именно она. Видя отсутствие ответа и настойчивый взгляд, тяжело выдыхаю, откидываясь в кресле, начав перечислять. Милая моська, острые ушки, волосы из золота и аура доброты и прощения ко всему миру. Меча не видел. Это она. Наверняка. Обхватив пальцами подбородок, Ян последовал моему примеру и уселся поудобнее, хотя из-за ограниченности голограммы связи, понять это было довольно затруднительно. Удивлен, что она пришла к вам. Прошу прощения, ха, давай на чистоту. Вы скорее похожи на банду головорезов, чем на образцы борцов за справедливость. Фыркнув, Дуку сложил руки на груди. Кончики его губ дрогнули при следующей фразе. Вся сеть уже полна роликами с твоими солдатами, особенно с неподготовленными интервью или вообще во время боя. Ну-у, косноязыкие, безбашенные, упрямые, тупые и до безумия верные. Новый недовольный фырк. Ты в курсе, что в Ренделийский университете, на филологическом факультете всерьез разбирают словесные косяки твоих десантников, Ой, ну хватит, мне и в прошлый раз хватило твоих нотаций, отмахнувшись от веселящегося графа, который прятал веселье за хмурыми бровями, закидаю руки за голову, разглядывая в потолок, лучше скажи, что там по моему вопросу, ей можно верить?